Императоры Август и Тиберий. Финансовые реформы и положение в Иудее. Налоговую реформу Юлия Цезаря продолжил первый официальный римский император Октавиан Август. 64 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Он продолжил борьбу с налоговыми откупщиками, что давало возможность снижать налоговое бремя для граждан и хозяйств. Август подтвердил ранее выданные налоговые льготы Иудеи. При Августе функции налогового контроля были императором возложены на Синедрион, высший совет, состоящий из первосвященника, старейшин и книжников. Как и Юлий Цезарь, император Август предоставил Иудее привилегии, в том числе налоговые, судя по всему, в знак благодарности за ту помощь, которую они ему оказали в политической борьбе за власть. Сначала Юлий Цезарь даровал народу Иудеи право собирать по всей территории Римской империи храмовый налог и переправлять его в Иерусалим, а затем Октавиан Август подтвердил это. Император Август даже включил этот налог в категорию священных денег. Это означало, что кража данного налога карается смертной казнью. Вот что пишет еврейская энциклопедия по поводу такой привилегии со стороны Юлия Цезаря и Августа. В римский период правители городов и губернаторы провинций иногда пытались прибрать к рукам собираемые на храм средства или воспрепятствовать их сбору и пересылке в Иерусалим. Одной из важных привилегий, дарованных евреям в правление Юлия Цезаря и Августа, было разрешение беспрепятственно собирать храмовый налог на территории империи и переправлять его в Иерусалим. Август даже включил этот налог в категорию священных денег, что означало, что кража налога карается смертью. Деньги, собранные в Вавилонии, хранились в укрепленных городах Низбис и Нехардеа, откуда под вооруженной охраной доставлялись в Иерусалим. Были и другие привилегии для иудеи. Особо следует подчеркнуть, что Цезарь и Август подтверждали право иудеи чеканить свои собственные монеты, священные сикли. Это явилось очень серьезной привилегией, свидетельствовавшей о наличии некоторого суверенитета у провинции Иудея. Сенат Рима оказался в значительной мере в стороне от принятия решений по этим финансовым привилегиям. Надо отметить, что при Юлии Цезаре финансовая система Римской империи претерпела серьезные изменения. Финансовая власть все больше сосредоточивалась в руках кесаря. Государственные финансы империи были разделены на две части – традиционное казначейство, которое находилось по-прежнему в ведении Сената, эрарий, и императорскую казну, куда шли налоги от провинций. Это были большие деньги, и кесарь, император, ни перед кем не отчитывался по делам своей казны. Император Август окончательно закрепил начатое Цезарем разделение единой государственной казны на две – сенатскую и имперскую. Первая стала пополняться за счет так называемых сенатских провинций. Вторая, называемая фиск, что в переводе означает корзина, за счет имперских провинций. В последних император стал создавать мощную финансовую систему, состоящую из императорских чиновников, вытесняя постепенно представителей старой финансовой системы – публиканов. Фактически в имперских провинциях была начата национализация финансового аппарата, некогда приватизированного публиканами. Вытеснение шло очень медленно и болезненно, поскольку всадники, обладая большими капиталами и фискальными армиями, оказывали яростное сопротивление. Тем не менее, имперская казна постепенно усиливалась по отношению к сенатской казне.